Вот и гости ко мне пожаловали, как с неба свалились. Улыбнулась старушка и, удивительно легко для ее возраста ступая, уверенно зашагала к путешественникам. «Извините, пожалуйста», – беспомощно развел руками Серый. «Мы тут на ваш торт маленько упали». «На мое что?» «Старческая тугоухость». Мгновенно поставил диагноз волк и проорал. «Мы тут на ваш тортик приземлились нечаянно!» «И незачем так кричать, молодой человек!» Обиженно заявила бабулька. «Во-первых, я не глухая. А во-вторых, это не мой тортик». «А чей?» «Это не мой тортик. Это мой дом, к вашему сведению». «Ну, все равно, по-моему, ничего серьезного тут не сломано, чего нельзя было бы поправить за месяц-два ремонта», — вежливо выразил надежду отрок Сергий. «А что это такое там на крыше? Очень веселенькая рассветочка, конечно, но...» «Не волнуйтесь, сейчас все исправим», — засуетился Серый и дернул ковер за свисающие почти до окошка кисти. Раздалось шершавое. «Ай!» И ковер с грохотом и остатком трубы обрушился на землю, прикрыв собой Ивана. «Ой!» Повторил за ковром волк и развел руками. «Ну, не волнуйтесь, сейчас все исправим». «Не надо!» Испуганно пискнула старушка. «Не надо, я сама, потом, когда вас провожу». «Уже уходим!» Поспешил ее успокоить Серый. «Ну, Иванушка, раз-два взяли!» И он, подхватив царевича под мышки, поволок его с клумбы, сея среди цукатных фиалок и желатиновой травы смерть и разрушение. «Мои цветы!» Отчаянно всплеснула руками бабулька. «Мои узамбарские фиалки! Из самого узамбара!» «А что это с вашим другом, молодой человек? Он умер?» «Умер?» Серый в панике заглянул Иванушке в лицо. «Да нет же! Почему вы так решили?» «Да потому, что с больными и ранеными так не обращаются. А спящий? Спящий!» «Что спящий?» Впился глазами в лицо старушки волк. «Что спящий? Что вы хотели сказать? Вы что-то знаете?» «Извините, что я вмешиваюсь, конечно, молодой человек, но ваш друг случайно не принц?» «Ну, вроде того. Он царевич. А что?» «Тогда все понятно. Он хотел поцеловать принцессу Оливию, не так ли?» Мысль о том, чтобы Иван захотел кого-либо поцеловать, кроме своего коня, волка изрядно развеселила. «Нет, он не хотел ее поцеловать. Точнее, это не он хотел ее поцеловать. Он про нее только вчера вечером первый раз услышал». «Значит, это вы хотели?» Не прекращала расспросы хозяйка. «Не было печали!» – сплюнул Серый. «Молодой человек. В обществе незнакомых пожилых дам воспитанные молодые люди не должны плеваться!» Осуждающе покачала головой старушка. «Так в чем же дело? Давайте познакомимся!» – встрепенулся волк. «Меня зовут Сергий, прозвание мое волк, а призвание – бродяга. Но друзья называют меня просто сэр Вульф. А это царевич Иван Лукоморский, и этим все сказано». И он сделал что-то среднее между реверансом и книксоном в лучших традициях мюнхенвальдского двора. Старушка то ли неодобрительно поджала губы, то ли попыталась скрыть улыбку. «Меня зовут мадам Баунти. Друзья называют меня тетушкой. А по призванию я фея». В мозгу Серого при этом слове тут же звякнул тревожный колокольчик, и разбойник подозрительно покосился на новую знакомую. «Это какая фея? Одна из тех, поди еще!» «Одна из каких?» Также подозрительно прищурила левый глаз тетушка Баунти. «Из тех, которые эти!» «Да поди еще та!» Пояснил волк. «Из тех, которые эти, какие те?» Уточнила фея. «Не те, которые те, а те, которые эти!» Любезно разъяснил Сергей. «Те, которые эти, не могут быть этими, особенно из тех». «Из тех эти как раз те». «Как вы могли такое подумать?» «А что?» – смутился волк. «Когда тут такое рассказывают?» «От кого вы вообще услышали эту историю?» «От пострадавшего, конечно, от принца Орландо». «Орландо? Бедняжка. Я надеюсь, ему уже лучше». «По-моему, ему уже никак». «То есть как никак?» Снова недопоняла фея. «То есть никак-никак. Последний раз я его видел, когда он пытался добраться до своей принцессы». «Ну, после этого я его вынесла из заколдованного леса живого, хотя и не совсем здорового. Никогда бы не подумала, что он зайдет так далеко. Очень настойчивый молодой человек этот Орландо». «Из леса? Как он там оказался? Они же с Иваном залезли на самый верхний балкон самой высокой башни. Что он делал в лесу-то?» «С Иваном? Балкон? Башня?»